Только по этому эпизоду можно судить, насколько была велика разрушительная сила взрыва. Случайно ли это произошло или по злому умыслу, абсолютно непонятно. Неизвестно также, украдено ли взрывчатое вещество или изготовлено самостоятельно. Самый большой вопрос – кому понадобилось взрывать парк в центре города, да еще в выходной день? Стоит ли за взрывом одиночка или организация – тоже тайна, требующая разгадки. Очень важные географические особенности. Прямо перед мэрией. Поблизости полицейский участок Синдзюку и стройка метро, о чем уже упоминалось. Конструкция предполагала с помощью крана, размещенного внутри, спустить через шахты оборудование на подземную строительную площадку, но в момент взрыва работы не проводились. Если взрыв – террористический акт, то его целью являлся какой-либо из этих объектов. Также нельзя исключать возможность несчастного случая при транспортировке взрывчатых веществ. Но это всего лишь догадки. На данном этапе можно предполагать все, что угодно. Так говорил журналист. Действительно, в настоящий момент никто и не ожидал окончательных выводов. В программе показали автомобиль, проходящий проверку, а потом опять вернулись на место происшествия. Репортер повторял информацию, уточняя факты. Подошли девчонки, которые были в парке и слышали взрыв. Их рассказы об увиденном почти не отличались друг от друга. Девчонки были возбуждены. Выражение их лиц, в том, как они говорили, чувствовался восторг. Они соприкоснулись с большой новостью. «Совсем обалдели», — сказал хозяин за стойкой. «Да, кошмар», — ответил я. «Да девицы эти, финтифлюшки!» «И не говори». Все посетители столовки смотрели телевизор, но когда информация стала повторяться, перестали обращать на него внимание. «Я ждал». Наконец стали объявлять имена погибших. «Сначала двоих». Охранники стройплощадки, мужчины. Одному 50, другому 20. Потом имена раненых, включая тех, кто находился в автомобилях. Опознали 31 человека. Среди них 4 девочки моложе 10. Мидори оба 2 лет. Дюнко Мики 5 лет. Маю Миядзяка 6 лет. И Кауру Сагара, 7 лет. Трое мужчин за 40. Рейдзи Хатори, 45 лет. Сеитиру Синмура, 49 лет. И Тецуо Моримота, 41 года. О состоянии раненых не сообщили. Некоторое время спустя объявили новые имена погибших. 8 человек. Девочек моложе 10 среди них не было. Один мужчина старше 40, Акира Мураками, 42 года. Ведущий сказал, что найден еще один погибший, и теперь их общее число составляет 16 человек, включая тех, кого пока не опознали. Раненых 42 человека. Я продолжал ждать. Погибли мужчина и женщина 30 лет с одной фамилией. 30-летний мужчина, мальчик 10 лет, женщина 40 и две женщины за 50. Появились новые имена 20-летних юношей и девушки. Среди раненых назвали еще одну девочку моложе 10. Саэ Ямане, 6 лет. Среди пострадавших многим было 21-22 года. Наверное, специально пришли в парк по какому-то делу. Это подтвердилось, когда стали показывать родственников. Пожилая мать сказала, что у ее сына сегодня было собрание класса, но какое и зачем – неизвестно. Собрание класса, которое проводится в парке субботним днем, я себе такого и представить не мог. Может, у меня ограниченное воображение? как и следовало ожидать, начали показывать интервью